Здравствуйте, уважаемые слушатели! Так как на канале отключена монетизация, то дальнейшее его существование зависит только от вас. Если вам понравится аудиокнига, а ее создание потребовало определенных усилий и временных затрат, то вы можете поддержать канал не только комментарием, лайком и подпиской, но также и материально. Банковские реквизиты вы можете найти под роликом в закрепленном комментарии. Приятного прослушивания! Николай Лейкин. «Вне рутины». Читает Геннадий Постригайло. Часть вторая. Наутро Манефа Мартыновна проснулась в самом радостном настроении духа. — Как это хорошо, что Саняша вчера согласилась познакомиться с Ерехонским! — подумала она и тотчас же принялась одеваться, смотря на сладко спавшую дочь, которая вставала всегда часа на два позже нее. Был девятый час. Заварив себе в столовой кофе, Манефа Мартыновна вызвала кухарку Нинилу и стала заказывать обед, но Нинила, таинственно улыбаясь, перебила ее и сказала: «А что вы вчера спрашивали насчет верхнего генерала, то я у его иной Дарьи узнала. Прикончил он с побивальной бабкой, совсем прикончил. Дарья говорит, что жениться хочет и невесту себе ищет, настоящую невесту, барышню, чтобы закон принять». Манефа Мартыновна строго взглянула на Нинилу и проговорила: «Ну, ты насчет бабки-то не очень болтай, сократи язык-то, зачем человека конфузить?» «Да ведь вы спрашивали». «Да мало ли что спрашивала, а ты уж любишь язык распускать. Да пуще всего, чтобы Софья Николаевна ничего не знала, девушкам не след это знать, брось». «А слушаюсь, мне-то что, я для вас». Заказав обед и выпив две чашки кофе, Манефа Мартыновна тотчас же взяла бумагу и стала составлять черновик письма к Ерехонскому. Она долго и усердно мусолила карандаш, думала, писала, зачеркивала и опять писала, смотрела на часы и сердилась, что дочь не встает, чтобы помочь составить письмо. Она даже поднялась, чтобы идти разбудить дочь, но остановилась в раздумье. «Пусть лучше выспится хорошенько, тогда блажить меньше будет», — сказала она себе мысленно, села и стала перечитывать письмо. Письмо ей показалось слишком длинным. Тут было объяснение, что она с дочерью страдает от затворнической жизни и недостатка общества, что ей очень лестно знакомство с хорошим образованным человеком и тому подобное. «Ну зачем ему все это? Проще лучше. Напишу только, что мы рады познакомиться с ним и просим его на чашку чаю, вот и все», — решила она, зачеркнула написанное, перевернула лист бумаги и начала писать вновь. Когда Саняша в 11 часу выплыла в столовую в распашном капоте и с толстым слоем несмахнутой пудры на лице, письмо уже было готово, и Манефа Мартыновна сидела за бесконечным вязанием филе из белой бумаги. Саняша чмокнула мать в щеку, а та с легким упреком сказала ей: «Спишь долго, ужас как долго. Кофе-то не только что простыл, а обледенел. Кофе разогреем. А раньше зачем мне вставать? Какие у меня такие обязанности? Когда я рисовать учиться ходила, я раньше вставала. Ну, сами же вы стали говорить, что это рисование только перевод денег», — отвечала Саняша с запальчивостью. «Не горячись, не горячись. Я так только сказала», — остановила ее мать и прибавила: «Письмо готово. Надо только переписать. Ах уж это мне письмо! Опять письмо!» Саняша сделала кислую гримасу. «Сама же ты согласилась», — отвечала мать. «Поневоле согласишься, если вы, наступя на горло». Манефа Мартыновна зажгла бензинку и принялась разогревать для дочери кофе, а дочь взяла лист бумаги и стала читать вслух письмо. «Многоуважаемый Антиох Захарович», — произнесла она и злобно прибавила, — «скорей же, многопрезираемый». «А чего? За что мы его должны презирать? Что он нам худого сделал? — спросила мать и тотчас же прибавила. — Нет, ты, я вижу, и сегодня левой ногой встала с постели. — А вот и ошибаетесь, обеими ногами. Но я не понимаю, с какой стати совсем незнакомому человеку писать «многоуважаемый». — Просто милостивый государь, — поправилась Саняша. — Ну, поправь, милостивый государь. — Вчера я получила ваше почтенное письмо, — продолжала Саняша и опять остановилась. — Ну, позвольте вам сказать, что письмо-то уж вовсе не почтенное, — сказала она. — Рассудите сами, человек его лет, и вдруг... — Позволь, но ведь нельзя же ругаться в письме. Всякое письмо требует учтивости. Никто вас не заставляет ругаться, но слово «почтенное» это уж вовсе не подходит. Ну, хорошо, хорошо. Ну, напиши «любезное». Ваше любезное письмо. И любезности я не вижу. Человек готовится загубить век девушки. Пойми, что я только изъявляю желание с ним познакомиться и прошу его на чашку чаю. Ну, хорошо, пусть будет любезная. Любезная все-таки лучше, чем почтенная. Я и дочь очень рады с вами познакомиться. Прочла Саняша вслух еще фразу и сказала. Слово «дочь» долой, ведь это вы пишете, а не я. Я очень рада с вами познакомиться как с соседом и прошу вас сделать нам честь. Решительно не понимаю, какая тут особенная честь. «Милый друг, да ведь в приглашениях всегда так пишут», — возразила мать. «Ну, пускай будет честь», — согласилась Саняша. «Только слово «нам» я вымарую и поставлю мне. Ведь это вы одна, я тут совершенно не соприкасаюсь. Сделать мне честь пожаловать сегодня вечером в 7 часов на чашку чаю, преданная вам». «Зачем преданная? С какой стати?» «Душечка, так всегда пишется». «Достаточно ему и слов с глубоким почтением. По правде сказать, он и этого не стоит». «Ну, с почтением так с почтением», — согласилась Манефа Мартыновна и сказала. «Я нарочно старалась быть как можно кратче. Теперь ты довольна?» «Очень», — иронически ответила дочь. «Благодарю вас». «Ну, зачем так? С какой стати? Ты ж ведь согласилась». «Вынудили, так и согласилась», — пробормотала Саняша, принимаясь за кофе, и обмакнула в чашку кусок сдобной булки. «Ну, а теперь, когда исправила письмо, то вот, напившись кофе, возьми и перепиши его», — сказала Манефа Мартыновна, шевеля спицами вязания. «Это еще с какой стати?» — воскликнула дочь. «Где рука, там и голова. Вы к себе его приглашаете, а не ко мне. Вы пишете, а не я. Ну и переписывайте сами. А меня, ах, оставьте». «Глупая, да ведь я из-за того, что у тебя почерк лучше, и ты грамотнее меня пишешь». «Никакого ему почерка не надо, и никакой ему особенной грамотности не требуется. Просто он стремится к нам ради его старческих плотоядных целей на меня». «Полно, полно, Саняша. Человек с благородными намерениями». «Хорошо благородство стремится загубить жизнь девушки». «Брось, брось, оставь, с тобой не сговоришься, тебя в ступе не утолочь. Я сама письмо перепишу и пошлю с Нинилой», — закончила Манефа Мартыновна и направилась в спальню, где стоял письменный стол и были письменные принадлежности. «Не вздумайте на моем розовом или голубом листочке писать, где целующиеся голубки нарисованы», — крикнула ей вслед Саняша. Мать обернулась и сказала. — Да что ты меня за дуру считаешь, что ли? Неужели я не понимаю? Ну, девушка. Через полчаса письмо было переписано, заклеено в конверт и послано с кухаркой Нинилой к Ерехонскому. — А вот тебе здравствуйте! — воскликнула Нинила, принимая от Манефы Мартыновны письмо. — А что это вам от генерала-то понадобилось? «Не твое дело. Тебе приказывают только снести письмо», — строго отвечала Манефа Мартыновна. Заборовы звали Ерехонского на чай в 7 часов вечера, а в 6 начали приготовляться к принятию его. То есть, в сущности, стала приготовляться одна Манефа Мартыновна. Она надела на себя шелковое гранатового цвета платье и прикрепила на голову черный кружевной фантон с гранатового же цветом бантом, прикрыв начинавшийся в этом месте широчайший пробор в волосах. Соня же, назло матери, ходила по комнате в ленючей ситцевой блузе с распущенными волосами и вся обсыпанная пудрой, хотя раньше была уже одета как следует. Мать, укладывая в столовой в сухарницу, выстланную ажурным вязанием чайное печенье, косилась на дочь и, наконец, спросила ее. — Когда же ты, Санеша, начнешь одеваться? — А вам какое дело? Когда захочу, тогда и оденусь, — резко отвечала дочь. — Однако теперь уже 7:30, а в 7 мы ждем гостя, как тебе известно. — Да ведь это вы ждете гостя, а не я. Ну и лежите с ним. Манефа Мартыновна печально покачала головой. «Зачем же ты грубишь матери? Зачем?» — упрекнула она ее, принимаясь укладывать апельсины в вазочку. «А зачем вы меня стесняете каким-то иерихонским?» — отвечала Саняша. «Да ведь я для тебя же глупая хлопочу. Никто вас не просил хлопотать. Сами навязали себе хлопоты. Да и что вам за дело, до того одета я или нет?» «Ну, придет облюбленный вами человек, так ведь у нас не одна комната. Вы будете рассыпаться перед ним в любезностях вот здесь, а я буду у нас в спальне находиться». «Так ведь он, наверное, тотчас же спросит про тебя». «А вы ему скажите, что я еще не одета». «Ну, девка, вот одор-то», — пожала плечами Манефа Мартыновна. «Такая уж уродилась. От вас же ведь уродилась», — злобно проговорила Саняша. «Каково будет бедному мужу, которому ты достанешься? Несчастный будет человек!» «Ничто, не бери такую!» — резко отвечала Саняша и, мурлыкая себе что-то под нос, направилась в спальню, где и заперлась. Манефа Мартыновна продолжала приготовлять стол к чаю. Резала колбасу, ветчину, булку для тортинок и, наконец, позвала к себе Нинилу откупорить бутылку коньяку. Кухарка явилась в новом ситцевом платье, стоявшем колом, в желтом шелковом платочке, зашпиленном на груди. Лицо ее сияло от удовольствия. — Милая барыня, а вы мне не сказали, что вы верхнего генерала к себе в гости ждете? — заговорила она. — Да уж меня Дарья Евойная надоумила, так я и приоделась малость. Прибежала в кухню, запыхавшись, и говорит: «Наш генерал к вам чай пить идет, Семен ему сапоги чистит, и приказано, чтоб жаром горели». «Ну, ты языком-то не болтай, а откупори вот бутылку», — перебила ее Манефа Мартыновна. «А с превеликим удовольствием, барыня!» Нинила ловко ввинтила штопор в пробку и звонко вытащила ее из бутылки. «Милая барыня, да выпь ему лучше водочки. Они простую водочку при закуске употребляют. Дарья говорит, им и кусок не в кусок, пока рюмки водки не выпьет. Перед каждой едой рюмочку пьют, хотя и тверезый и обстоятельный человек», — прибавила Нинила. «Водка будет поставлена в графинчике. Она у меня есть», — проговорила Манефа Мартыновна. «И потом они все с горчицей. Горчицу ужасно обожают. Каждый кусок обмажут», — продолжала кухарка. «Дарья-то ведь сейчас только ушла от меня. Все сидела и рассказывала. Ужасно много горчицы кушают. Вот когда щи у них и в щах вареная говядина, так, говорят, полбанки скушают. И любят, чтобы непременно с жирком. Горчицу обожают. И вот чтобы сапоги ярко-ярко были начищены. Хороший барин», — закончила она. «Горчица-то не прибавить ли в горчичницу? У меня свежие есть». «Ну, прибавь, пожалуй», — согласилась Манефа Мартыновна. «Только что это ты-то в таком восторге?» — спросила она, пристально посмотрев на Нинилу, схватившую горчичницу. «Ах, барыня, такое у нас дело стевается, да не быть в восторге! Да что вы, помилуйте, ведь я ж верная слуга, я каждую вашу крошку караулю». «Какое такое дело затевается? Что ты болтаешь?» — строго крикнула на нее Манефа Мартыновна. — Да как же, да что же, ведь Дарья-то мне все до капельки рассказала. Неужто я теперь не понимаю, почему он вам письмо прислал и почему вы ему сегодня прислали? Ну, дай бог хорошему делу быть. Сейчас я свеженькой горчички прибавлю. Суетилась Нинила, сунулась было к кухонным дверям, но тотчас же вернулась и шепотом прибавила на ухо Манефе Мартыновне. А насчет побивальной бабки не сомневайтесь. Прикончил он с ней, совсем прикончил. Фу ты, пропасть! Плюнула Манефа Мартыновна с досадой. Слышь, Нинила, не смей мне больше и упоминать об этой бабке, а то я тебя прямо прогоню. Молчу, молчу, барыня, и очень хорошо понимаю, что они теперь как ваш будущий зять. Какой зять? Что ты мелешь, дура? Не смей этого мне болтать, я тебе запрещаю. Ну, хорошо, хорошо, а только Дарья говорит, что генерал так рады всему этому. Ну, что это за мерзкая баба? Что у нее за злокачественный язык? Всплеснула руками Манефа Мартыновна, но Нинила уже юркнула с горчичницей в кухню. Манефа Мартыновна уставила закуску и принадлежности чаепития на столе и отошла в сторону, чтобы полюбоваться на дело рук своих. «Кажется, так будет хорошо», — подумала она, подвинула тарелочку с сыром поближе к масленочке с маслом из украшенным полосками и направилась в спальню к дочери. Но спальня была заперта изнутри на ключ. «Пусти меня, это я», — сказала она дочери. «Нечего вам здесь делать. Ждите там вашего семинарского генерала. Как его, через забор Взерохинского, что ли?» — был ответ. «Я такая дерзкая девчонка. Уймись ты, уймись. Я пришла тебя спросить, какое ты платье наденешь. Вам до этого дела нет». «Еще того лучший ответ. Чистооглашенная какая-то. Ты надень черное кашемировое, оно с вырезом, и на грудь пришпиль ярко-розовый бант. Это платье у тебя хорошо сшито, и ты эффектна в нем. Будет для первого раза и скромно, и красиво». Ответа не последовало. «Ты слышишь?» — крикнула ей мать. «Слышишь, что я говорю?» «Да слышу, слышу. Только оставьте меня в покое, дайте во мне самой распорядиться». Мать потолкалась около запертой двери и опять крикнула. «Да ты выйдешь к нам, когда генерал-то приедет?» «Хорошо, хорошо, там видно будет», — был ответ. «Так и выходи, голубушка, поскорей. Не выйдешь, без ножа меня зарежешь». «Ну, успокой, мать, ну, обещай, что ты выйдешь», — упрашивала Манефа Мартыновна свою дочь. «Приду!» — крикнула та из-за двери. «Ну вот, спасибо. Ну вот, благодарю». Манефа Мартыновна опять направилась в столовую. Там ее ждала кухарка Нинила. «Дарья-то вот снова сидит у нас в кухне», — сообщила она, вся сияя улыбкой. «Пришла сказать, что генерал-то уже побрились, умылись, оделись, но не приняли от Семена сапоги и приказали вновь перечистить. Все им сомнительно насчет глянцу». «Ну, довольно, довольно. Ступай в кухню», — махнула ей рукой Манефа Мартыновна. «Сидят в туфлях и на часы смотрят. Иди, говорят тебе». Кухарка, шумя платьем, юркнула за дверь. Ровно в 7 часов у дверей Заборовых раздался звонок. Манефа Мартыновна вздрогнула, выбежала из столовой в гостиную, бросилась к дверям спальни и крикнула. «Саняша, да одевайся же скорей, он идет!» Но ответа не последовало. Манефа Мартыновна взглянулась в гостиной в зеркало, наскоро поправила прическу, кружевной фаншон на голове и быстро направилась к прихожей, где кухарка Нинила успела уж отворить дверь и снимала с гостя пальто. Из прихожей послышалось раскатистое откашливание, затем громкое сморкание, словно кто трубил на трубе, и, наконец, в дверях из прихожей в гостиную показался Ерехонский. Ерехонский был высокий старик, несколько сутуловатый, не ожиревший, с немногими остатками волос на голове около крупной лысины, гладко остриженный, с большими оттопыренными круглыми ушами, с совершенно бритым, как у актера, лицом, в золотых очках и с черными бровями над ними. Одет он был в черный сюртук нараспашку, белый жилет и имел на шее орден. В руке он держал шляпу-цилиндр. Манефа Мартыновна слегка попятилась, чтобы дать ему возможность войти в гостиную. Ерехонский сделал два шага и произнес: «Узнаю многоуважаемую хозяйку. Позвольте отрекомендоваться, Манефа Мартыновна. Антиох Захаров Ерехонский, действительный статский советник моего бога и государя. Прошу любить и жаловать». «Очень приятно познакомиться, Антиох Захарович», — проговорила Манефа Мартыновна, протягивая ему руку. «Позвольте уж к ручке, досточтимая хозяюшка. Мы люди не нового закала». И, наклонившись, Ерехонский чмокнул Манефу Мартыновну в руку своими сочными губами, а она поцеловала его в лысину и сказала, указывая на кресло: «Прошу покорно садиться, Антиох Захарович». И Ерехонский поставил на стол шляпу и сел, а Манефа Мартыновна поместилась против него. Он тотчас же извлек из жилетного кармана часы, посмотрел на них и проговорил: «Ровно 7. Как приглашали, так и явился. Не опоздал ни на минуту. Ужасно не люблю опаздывать и от ногтей юности приучил себя к аккуратности». «Аккуратность — прекрасная вещь», — поддакнула ему Манефа Мартыновна, не зная, что сказать в ответ. «Воспитывает характер-с», — кивнул ей Ерехонский. «Если бы нынешнее юношество наблюдало за собой...» «О, современная молодежь очень неаккуратна». «И напрасно, совершенно напрасно. Согласитесь сами, что напрасно. Прежде всего надо наблюдать за природой. В природе все аккуратно, обязаны ты, смертный, подражать ей. Возьмем светила небесные, возьмем перемены времен года, восход и заход солнца. Ведь у солнца, например, не взойдет ни на минуту позже, ни на минуту раньше против того времени, которое ему определено Всевышним судьей. Так должен и человек. Вот я, например. Как поздно с вечера я не лег бы, а уж в 8 часов утра я на ногах, 8:45 выхожу к самовару. Но я зарапортовался. Я слишком хвалю себя с первого раза, и вы можете подумать, сударыня, что я эгоист». Спохватился Ерехонский, помолчал несколько секунд и спросил: «А где же молодая хозяюшка? Я про Софью Николаевну». Манефа Мартыновна замялась, сделала кислую гримаску, потом улыбнулась, взмахнула для чего-то руками, снова сложила их на животе и только тогда произнесла: «А она у меня сегодня что-то не того, немножко хохлится. Впрочем, сейчас выйдет». «Не совсем здорова? Боже мой!» — чуть не вскричал Ерехонский. «Так зачем же вы мне непременно сегодняшний вечер назначили для знакомства? Сколь нелестна мне такая поспешность, но я, многоуважаемая Манефа Мартыновна, мог бы и обождать при таких уважительных обстоятельствах к промедлению. Не зубки ли у них? Тогда я могу предложить одно прекрасное симпатическое средство». «Нет, она так. С утра она была весела и бодра, но вот к вечеру немножко, ну и прилегла, голова немножко болела. А теперь ничего, теперь она одевается, сейчас выйдет. Немножко неаккуратно, она не в вас». Последние слова Манефа Мартыновна сказала тихо и улыбнулась. «От головной боли я могу также предложить прекрасное средство», — сказал Ерехонский. «Ах, пожалуйста, у меня так часто болит голова». «Надо каучуковой гребенкой чесаться. Чесать именно то место на голове, которое болит. Чесать долго и проходит». «Непременно попробую». «А потом, когда вы разгорячите больное место гребенкой, натрите его кусочком камфоры». Скажите, как это просто. И у Саняши очень-очень часто болит голова. Сказав эти слова, Манефа Мартыновна умолкла. Она не находила мотива для разговора, опустила вниз глаза и посмотрела на сапоги Ерехонского. Сапоги были действительно прекрасно вычищены. Затем, когда она подняла глаза, то увидала, что у Ерехонского в левом ухе была маленькая золотая серьга. — А вы курите, Антиох Захарч? — быстро спросила Манефа Мартыновна у Ерехонского. — Если курите, так и пожалуйста. Вот папиросы, ну вот спички. У меня и Саняша иногда балуется. Это папиросы ее работы. — Не из курящих-с, не из курящих-с, — отвечал Ерехонский, сделав легкий поклон. — Когда-то нюхал-с, но бросил-с. Хотя, говорят, нюхать табак для прочистки зрения хорошо. Лет 20 уж как бросился. Обстоятельства заставили, или, лучше сказать, дух времени. Все бросать стали. Половина нашей канцелярии бросила. Остался один начальник нюхающий, но и он вскоре волею Божию помре. Назначен был к кормилу не нюхающий, но я и забастовал. Да и аккуратнее-с. Бывало, грудь сорочки всегда табаком засыпана, а теперь вот чисто. И Ерехонский ткнул себя правой рукой в грудь сорочки, и при этом Манефа Мартыновна заметила у него на указательном пальце большой золотой перстень с красной сердоликовой печатью. Манефа Мартыновна беспокойно косилась на дверь спальни и с нетерпением ждала, что дверь сейчас отворится и покажется Саняша, но дочь не показывалась. Приглашать Ерехонского до выхода дочери к чайному столу она считала неудобным, и в ожидании дочери ей поневоле пришлось измышлять мотивы для разговора. — А винт вы играете, Антиох Захарыч? — вдруг спросила она, обрадовавшись, что нашелся мотив. И Ерехонский засиял. «Обожаюсь, обожаюсь», — отвечал он. «Вот от этого греха не могу себя отучить, да и считаю излишним. Ведь все нынче винтят. Винтят и статские, винтят и военные, винтит даже духовенство. И ничего я тут не нахожу предосудительного, если по маленькой для препровождения времени». «Так что ж тут предосудительного-то, помилуйте?» — поддакнула хозяйка. — Вот-вот, и даже напротив. Винт приучают к аккуратности. Неаккуратный человек — плохой игрок в винт. Опять же, он развивает память. Жизнь наша вообще не красна, а за винтом вы можете забыть все житейские уколы и даже невзгоды. — Совершенно справедливо, Антиох Захарч, — поддакнула Манефа Мартыновна. — Верно-с. «Пойду дальше. За винтом, хотя и спорят иногда друг с другом, но, по-моему...» В это время в двери спальни щелкнул замок. Манефа Мартыновна слегка вздрогнула и взглянула на дверь. Остановил свою речь и Ерехонский. На пороге появилась Саняша в черном платье с темно-розовым бантом на груди. Лицо ее было хмуро. И Ерехонский поднялся со стула и выпрямился во весь рост. — Пожалуйста, представьте меня, — прошептал он Манефе Мартыновне. — Вот, позволь, Саняша, познакомить тебя с нашим соседом Антиохом Захарычем, — робко начала Манефа Мартыновна, опасаясь, чтобы дочь не сказала что-нибудь дерзкое. — Ваш сосед Ерехонский, — подхватил Ерехонский, кланяясь. Саняша закусила губку и молча протянула ему руку. «В сущности, мы ведь и почти совсем знакомы», — продолжал он стоя. «Я бесчисленное множество раз имел удовольствие встречаться с вами на лестнице». «Может быть, но я не замечала вас», — был ответ. «Часто я также слышу, как вы изволите заниматься музыкой. У меня сквозь пол все слышно, я даже различаю мотивы. Знаком я, стало быть, и с вашим музыкальным талантом. Музыку я и сам люблю». «Не похоже. Зачем же вы тогда претендовали, что я играю по вечерам? Вы прислали просить, чтобы я не играл на пианино». — О, это всего был один раз, кажется, Софья Николаевна. Я глубоко об этом сожалею. Меня болезнь заставила. Я простудился, занемог инфлюенцией, а потом долгое время страдал бессонницей. Всего один раз. — Нет, два, или даже, кажется, три. — Опасаюсь, не распоряжалась ли вместо меня моя прислуга. Она меня любит и бережет мой покой. А я, Софья Николаевна, верьте совести, всего только один раз посылал. И то, когда у вас была музыка в соединении с пением. Помню, что какой-то бас распевал. — Это наш жилец, студент. У него прекрасный голос. Разговор этот шел стоя. Манефа Мартыновна заметила это и сказала. — А что ж вы стоите, Антиох Захарыч? Пожалуйста, садитесь. — Вырасти хочу, многоуважаемая Манефа Мартыновна. Дребезжащим смехом рассмеялся Ерехонский и показал прекрасные белые вставные зубы. — Сядь, Саняша, и займи Антиоха Захарча, — сказала дочери мать, вставая. — А я пойду распорядиться насчет чаю. Надо велеть подать самовар и заварить чай. — Тогда это лучше я сделаю. А вы посидите и поговорите. Саняша сделала движение к столовой. Нет-нет, ты не знаешь. Ты лучше останься, а я распоряжусь. Мне нужно кое-что сказать Ниниле, проговорила мать, уходя из комнаты. Саняша промолчала и села с кислой гримаской. Многозначительно крякнув, сел и Ерехонский. — Слышал я, что вы, помимо музыкального таланта, изволите быть изукрашены и другим талантом. Начал он, стараясь быть как можно более любезным, и при этом несколько наклонил голову. — Не понимаю, — отвечала Саняша, делая строгое лицо. — Это насчет чего? От кого вы слышали? — Слухом земля полнится, многоуважаемая Софья Николаевна, а мы с вами ближайшие соседи. — Да что такое? Что такое? — Насчет вашего таланта к живописи. Я слышал о ваших удивительных способностях. — Это вы от кухарок? Кухарки разглашают. Да, я училась и люблю писать по фарфору. — Ну, зачем же непременно от кухарок? — несколько обиженным тоном произнес Ерехонский. — Я и помимо кухарки слышал. — Так от кого же? От кого? — приставала Саняша. — Теперь не припомню хорошенько, но слышал. Слышал про художественно разрисованные тарелки. — Ах, вы про тарелки? Есть, есть. Да, я пишу на тарелках, но и помимо тарелок я занимаюсь акварелью. — Прекрасное занятие для молодых девушек. Откровенно говоря, это уже получше высших женских курсов будет, а особливо медицинских. — А я была и на курсах, — отвечала Саняша. Ерехонский осекся. — О, вы? — спросил он. — Ну, надеюсь, не на медицинских? — На педагогических. — Ну, это я еще допускаю, допускаю. Женщина уже по своей природе педагогичка. Это, так сказать, ее назначение. Сама природа. Но медицина и сопряженное с ней изучение человеческого тела, это самая анатомия, рассмотрение человеческих внутренностей, изучение костей скелета, это дело прямо мужское. Предоставьте это мужчинам, это их удел. «Женщина — это благоухающий цветок. Да, цветок. Поэтому и следует ее окружить тем, что присуще цветку, его красоте. Да-с». И Ерехонский, рассказывая, что такое женщина, даже причмокнул несколько раз. «Не согласна», — отвечала Саняша и отрицательно покачала головой. «Очень печалуюсь, что иду вразрез с вашими убеждениями, но ведь я только относительно медицинских курсов, а остальные я не отрицаю, нисколько не отрицаю. А нынешние модные курсы, кулинарные или поварские, тогда же прямо одобряю. Прямо одобряю. По-моему, хорошее знание кухни — это ореол хозяйки». Не согласна, — опять отрицательно покачала головой Саняша. — Не одобряю, хотя и на кулинарных курсах была. — Были? Да неужели же были? — радостно воскликнул Ерехонский и прибавил. — Вот это прекрасно, совсем прекрасно. И вполне научились готовить. Можете направить кухарку на исполнение хороших, вкусных, сытных блюд? — Право не знаю. Прежде всего, наши кухарки невозможно глупы и упрямы. — Совершенно верно, совершенно верно. С этим совершенно с вами согласен, Софья Николаевна. Все эти Марфы, Дарьи, Матрёны прямо деревянные. Я по своей знаю. Но, принимая в соображение, что и капля воды долбит камень, то хорошая хозяйка, ознакомившаяся на курсах со стряпнёй, всегда сможет втолковать этой Марье или Дарье, особенно если потом и присмотреть за ней. Верно ведь? Не знаю, не пробовала. Торты к чаю я делала, несколько раз делала, и говорят, что у меня хорошо выходило. Прекрасно, превосходно. И это великое украшение для хозяйки, и это ореол, — восхищался Ерехонский. — Только всем этим совершенно не стоит заниматься. Ужасно все это дорого, дома обходится. Гораздо дешевле купить в кондитерской, вдвое дешевле. — А от кого вы слышали, что я занимаюсь живописью? — спросила она. — Должен сознаться, что от моей кухарки, — отвечал Ерехонский. «Ну вот, видите, я так и знала. Должна вам сказать, что она у вас большая сплетница». «Позвольте, что ж тут такого, что женщина хвалила ваше искусство? Она видела ваши тарелки». «И удивляюсь, как это вы находите удовольствие разговаривать с кухарками». Ерехонский несколько смутился, поправил очки и, не отвечая на слова Саняши, проговорил. «Удостоите вы меня, Софья Николаевна, полюбоваться произведениями вашего искусства?» «Да вот, тарелка на стене висит. Смотрите», — указала Саняша. И Ерехонский поднялся, подошел к стене и стал смотреть на висевшую на стене тарелку, задрапированную шелковой материей на манер рамки. «О, прекрасно, прекрасно! Какая тонкая работа!» — восклицал он. «Дивный пейзаж! Прелесть!» Он даже стал смотреть правым глазом в кулак, прищурив левый. «Картины я вообще люблю. В посту я обхаживаю все картинные выставки. И дешевое, и приятное удовольствие», — продолжал он. «Кроме того, всегда на этих выставках и общество прекрасное. Все это очень-очень возвышает душу. Прекрасно. Восторг, что такое! Благодарю вас!» Ерехонский поклонился. Вошла Манефа Мартыновна. «Чайку, Антиох Захарыч, не прикажете ли? Прошу покорно в столовую. Там и сядем по-семейному», — приглашала она. Ерехонский еще раз поклонился и последовал за ней. Если вам понравилась аудиокнига, то ваша благодарность может быть конвертирована в рубли при помощи банковских реквизитов, которые вы можете обнаружить в моем закрепленном комментарии под роликом.